Она слышала мысли своего ребенка, и ей было страшно. До поры до времени она не задумывалась о том, что творит. Слепая материнская любовь затмевала все. Сыну нужно, это было главным. Остальное не имело значения. До тех пор, пока она не поняла, к чему все идет. В принципе, есть и расти нормальное желание любого существа, недавно появившегося на свет. Но сейчас, после очередной победы, она вдруг увидела его мечты. Он, словно шаловливое дитя, не успел скрыть от матери сокровенное, и Настя ужаснулась. Он грезил о том, кем станет, когда вырастет. По-настоящему вырастет. Тоже нормальное детское желание ее сына. Стать большим и по-настоящему сильным выглядело как самый жуткий кошмар сумасшедшего фантаста. Кио увидела щупальца высотой с московскую Останкинскую башню, торжествующе взметнувшиеся к небу. Их было много, этих щупалец, очень много. Они уже опутали всю планету и постепенно прорастали в иные вселенные розы миров, ведь им нужна была пища, много пищи. Настя видела целые реки свежей крови, которые поставляли заводы по выращиванию и переработке людей. На этих заводах тоже работали люди, которые очень старались, ведь нерадивых сразу отправляли в специальные автоклавы по выкачиванию крови. Ленивый раб годится лишь для того, чтобы стать донором. А потом высушенное тело отправится в измельчитель, который приготовит из него белковую муку. Рабам ведь тоже нужно что-то кушать. Хорошая схема, да, мама? Сын заметил, что мать подсмотрела его мысли и теперь ждал похвалы. Но Настя от увиденного потеряла дар речи. Она была порождением жестокого мира, в котором нет места состраданию. Но и жестокости есть предел, за которым она превращается в безумие. И она попыталась его образумить. «Ты же убиваешь не только ради еды, верно? Зачем ты это делаешь?» «Мне нравится», — последовал ответ. «Убивать — это как любить. Трудно, но очень приятно». «Прекрати», — решительно потребовала Кио. «Я приказываю тебе, как мать, останови это безумие». «Ты не хочешь, чтобы твой ребенок был счастлив?» В его мыслях чувствовались разочарование и обида. Он надеялся, что его похвалит единственное существо, которое ему было не безразлично. Вместо этого почувствовал волну страха и непонимания, граничащую с брезгливостью. Но он быстро сумел перебороть горечь разочарования слишком быстро, так, словно ждал этого с самого рождения. «Ты разлюбила меня!» Мысль была абсолютно равнодушной. Ни боли в ней не было, ни горечи потери. Просто констатация факта. Что ж, это естественно, мать выбрасывает свое дитя из себя в этот жестокий мир, где ему потом приходится выгрызать свое счастье из глоток себе подобных. Она любит его, но такова природа. А потом ребенок отбрасывает мать от себя, отдаляясь от нее, чтобы жить своей жизнью. Он продолжает ее любить, но такова природа. Мы считали, что нам посчастливилось обмануть природу, остаться единым организмом, но, видимо, это она обманула нас. Сейчас ты такая чужая, мама. Я чувствую, как ты боишься меня, как хочешь вновь разделиться, но ты просто не осознаешь, насколько дорога мне и насколько я близок к тебе. Прости, но я не хочу расставаться. Этого не будет. Ты навсегда останешься со мной. Во мне. Беззвучная речь такого плана должна была искриться эмоциями. Но Настя чувствовала, насколько она холодная, отравленная равнодушием маньяка, которому все равно, что чувствует его жертва. Мысли сына разъедали мозг Кио, словно кислота. И не только мозг. Внезапно Настя почувствовала, что ее тело растворяется, медленно превращаясь в чужую плоть. Она рванулась, но щупальца, которые оплели ее руки и ноги, держали крепко. Да и какой смысл рваться, когда ее спина намертво приросла к громадному телу сына? Теперь просто настало время полностью стать его частью, только и всего. Разве не этого она хотела? Никогда не расставаться со своим ребенком. Зона и правда умеет исполнять желания. Стоит лишь захотеть сильно-сильно, по-настоящему. Главное только потом не пожалеть. когда желание сбудется. Не бойся, мама, тебе не будет больно, разве только совсем немного». Он лукавил, как и любой ребенок, который не хочет, чтобы его ругали. Боль была адской, нереальной, запредельной. Кио создавались как боевые машины, умеющие терпеть любые страдания. Но кто же знал, что они могут быть настолько запредельными? Настя еще успела посмотреть вниз и увидеть, как ее ноги растворяются в колоссальном клубке щупалец, становясь их частью, крася их в тускло-серебристый цвет. А потом сознание утонуло в неистовом пламени раздирающей боли, которая вдруг исчезла, превратившись в черную пустоту размером с тысячи галактик, в которой беззвучно пульсировали слова. «Теперь мы по-настоящему вместе, мама. Навсегда. Навечно». Старое захоронение авто и мототехники представляло собой обычную автомобильную свалку. То, что много лет назад не успели или поленились закопать, просто оставили гнить под слабокислотными дождями. Многие машины превратились в груды насквозь проржавевшего металла, и было уже не понять, что это за автомобиль был изначально. Сырость от расположенного рядом болота, прожорливый рыжий мох и высокий уровень радиации способствовали быстрой коррозии, и понятно было, что совсем скоро, буквально через несколько лет, огромную свалку полностью поглотит зона, не оставив на этом месте и следа от пребывания человека. Но пока что за внушительными грудами ржавого железа вполне могли спрятаться трое сталкеров, которые, по очереди глядя в окуляр портативного перископа, разглядывали завод «Юпитер», расположенный менее чем в полукилометре от свалки. «Ну и какие выводы?» — поинтересовался Клык, кладя на землю так называемую трубу разведчика, позволяющую наблюдать за противником из-за укрытия, не боясь быть замеченным. «А какие тут нахрен выводы, когда эта паскуда за 10 минут оплела своими щупальцами целый завод?» — хмуро отозвался призрак. «По мне, так валить надо отсюда, да побыстрее, потому что растет она с нереальной скоростью и максимум через полчаса накроет и эту свалку». «Хорошая идея», — кивнул Меченый. «Только если она разрастается с такой скоростью, далеко мы не убежим. Если ты заметил, она жрет любую органику. Оконные рамы, деревья, траву, а на планете всего этого много, понимаешь, к чему я?» «Чего много?» — не понял Клык. «Органики», — терпеливо пояснил Меченый. «А-а-а», — протянул сталкер. «Теперь ясно. То есть ты хочешь сказать, что пока она не сожрет всю Землю, не успокоится?» «Верно мыслишь», — кивнул Меченый. «Как злокачественная опухоль растет, пожирая организм, пока тот не погибнет. И если мы сейчас ту опухоль не вырежем в зародыше, то очень скоро подохнем вместе с планетой». «Не кислый такой зародыш», — проговорил призрак, вновь приникая к трубе разведчика. «У него каждое щупальце толщиной с 2 меня. Понятия не имею, как ты собрался вырезать из Припяти эдакое чудище». Меченый сейчас уже и сам сомневался в успехе своего плана. Гигантское порождение зоны оказалось слишком огромным. А для того, чтобы осуществить задуманное, надо было пробраться поближе к телу гигантской твари, из которого росли громадные щупальца. То есть как-то отвлечь ее внимание. И как его отвлечешь, когда она реагирует на малейшее движение? Сам 5 минут назад видел, как она одним точным взмахом конечности шипла, схватила и тут же раздавила пролетавшую над ней ворону. Не надо быть гением, дабы понять, что станет с человеком, который попытается подойти поближе. Но тут в левом ухе Меченого затрещал наушник, соединенный с навороченным КПК, в который был встроен мощный приемник. И сквозь неслабые помехи сталкер расслышал следующее. «Внимание всем сталкерам зоны», — говорит Орф, лидер нормов Чернобыля. «Мы все как один идем зачищать Припять от нечисти, которая там поселилась. Забудьте все, что вы слышали о Черном городе и его жителях. Сейчас не время для суеверий и вражды. Давайте объединимся перед общей бедой и спасем нашу зону. Мы скоро будем на грузовом дворе станции Янов. Если вам дорога зона и наша планета, Присоединяйтесь к нам для решающей битвы». Дальше треск помех заглушил слова, но суть послания была понятна. «Ты тоже это слышал?» Меченый повернул голову и увидел глаза призрака, выпущенные от удивления. «Не верю своим ушам, но, похоже, да». «Двоих не глючит», — покачал головой призрак. «Я сейчас прямо тут, на месте, погибну от удивления. Нормы Чернобыля вылезли из своего проклятого города и идут сюда». «Практически на верную смерть», — задумчиво произнес Меченый. «Но как бы там ни было, они могут нам помочь». «Это вы о чем?» — спросил Клык, который между делом вздремнул, положив голову на ржавое колесо с позеленевшим от грибка протектором. А сейчас проснулся и всем своим видом выражал деловую озабоченность. «Дави покрышку дальше», — отмахнулся от него призрак. «Ну и чего делать будем?» «Аккуратно сваливать и идти к Янову. Благо тут недалеко», — сказал Меченый. «Сдохнуть всегда успеется, а в компании оно всяко веселее. Я бы лучше в одиночку подох, чем рядом с чернобыльскими мутантами», — проворчал себе под нос призрак, но спорить не стал.